Добрый вечер. Вот еще несколько минут после окончания нашей передачи наступит женский праздник. И чего же женщины больше всего ждут от мужчин сегодня и завтра? Щедрости. И поэтому, наверное, в канун праздника так хочется поговорить о жадности, о чем-то прямо противоположном, и как свойстве мужчин, и как общечеловеческом свойстве вообще. Что такое жадность? Чему она свойственна людям? Вот купить что-нибудь дорогое, но дешево, получить много денег, как мы говорим, на халяву, не приложив к этому особых усилий. Сохранить деньги. Вот, например, банковские кредиты, которые сегодня так много покупают. Скажем, банковский кредит на автомобиль. Это жадность? Поскольку расчетливостью это никак не назовешь. В любом случае автомобиль начинает стоить дороже. Значит, хочу прямо сейчас. Или нет? Или это то, что мы сегодня называем расчетливостью? Как вы вообще поднимаете сегодня слово «жадность», «жадина»? Может быть, сегодня в какой-то особенной моде? И особенно для мужчин такие слова, как «практичность» и «экономность». Вот у меня, ну, знакомые девушки, скажем так, снимают складчину квартиру. Одна из них мне жаловалась, что соседка, ну, когда нужно сдать там за электричество 529 рублей 60 копеек, она приносит ровно эту сумму. Никогда не 570 и не 600. И всегда до слез ругается на рынке за то, что ее обвесили, ну, примерно на 10 рублей. Она жадная или экономная? И вообще, когда мы говорим «жадина», мы что с вами, дорогие радиослушатели, имеем в виду? Какого человека? Какие его свойства? Ну вот об этом сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон. И, как всегда, мы работаем с сайтом нашей программы в сети интернет www.serebnity.ru. Адрес нашего сайта. Находится он по... Пишется этот адрес латинскими буквами, начиная с буквы «С» как доллар, в одно слово «серебнити.ру». Телефон прямого эфира 495-956-1514. Ну, а мелодию, которую я решил сделать иллюстрацией сегодняшнего эфира, отчасти в честь завтрашнего праздника, вы, наверное, все уже узнали. Эта же мелодия будет звучать сегодня в музыкальных паузах. Я, в общем, думаю, что «Очи черные» — это песня про жадность. Я вообще думаю, что жадность, как считают очень многие психотерапевты и психологи, неистребимое качество человека по той простой причине, что жадность — это форма любви. И женские, и мужские голоса, которые поют «Очи черные», так искренне, страдают от жадности к любви. Ну, не хотели делиться ни с кем черными очами. Вот, собственно, и страдают. Я не шучу и не провоцирую. Просто дело в том, что такая жадность тоже всем общеизвестна. Вот мужчина, ну хорошо, пусть состоятельный мужчина, влюбился в молодую, красивую женщину, женился на ней. Никуда не пускает, запрещает выходить из дома, строит замок. Он ревнив. Ну, ревность – это ведь чувство, которому нужны поводы. А когда жена никуда не выходит, в общем, ревновать-то к чему? К будущему или к прошлому? Он ведь не ревнует, он же жадничает. Есть такие жадины знаний. Это люди, которые поглощают огромное количество всевозможных знаний, всевозможной информации, но ничего с ней не делают. Знаете, это как огромная библиотека, которую человек купил, собрал коллекцию книжную, но ее не читает, поскольку всех этих книг все равно прочесть невозможно. И использовать те знания, которые он уже получил, ну, например, для того, чтобы позвонить в передачу «Серебряные нити» и поспорить, он как бы тоже не может. Хотя все книги, о которых мы говорим, он читал. Можно его назвать жадным? Ну, конечно, можно. Мы очень много говорим. Мы говорим «жадный до работы», «жадный до женщин» и во многих других смыслах, кроме того, о которых я говорил. Поэтому я и утверждаю, что жадность – это форма любви. И чувство это, между прочим, позволяет глубже понять, что же мы все-таки имеем в виду под словом «любовь». Наш замечательный народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода даже не поленилась выйти на улицы Нижнего с диктофоном и спросить людей разного возраста о том, что бы они пожалели в жизни, а что бы с легкостью отдали. Ну вот, о результатах ее интервью судить вам. Чем бы вы в своей жизни пожадничали, а с чем бы расстались без сожаления? Пожадничала бы любимой одеждой, а вот с нелюбимой рассталась бы без сожаления. С годами бы расстался без сожаления, а деньги бы пожадничал отдать. И друзьям тоже? Ну, друзьям бы немножко отдал, если бы они когда взяли. Сколько вам лет? 42. 23 года с удовольствием бы расстался со всеми своими проблемами и пожадничал бы жестким диском. Мне 18 лет, я бы для дела расстался совсем без сожалений. А для какого дела? Для вотворения в мире анархии. А у вас? Мне 17 лет, я расстался бы для дела совсем. Тоже совсем, да? Да. И тоже для анархии? Нет, не для анархии. Во имя любви. Мне 18 лет. Наверное, в своей жизни я бы пожадничала своей семьей и никогда бы в жертву не отдала свою семью, своих родных и близких, никому бы не отдала этого. А отдала всегда, наверное, мне не жалко материальных средств и денег, если я вижу, что вообще какие-то проблемы или просто могла помочь бы людям. Ага. Я бы сделала бы так же, да. Если я вижу, что человек, то есть, как-то он нуждается больше, чем я, то, безусловно... Ну, свои бы все деньги, которые есть, отдали. Или себе что-то оставили? Нет, ну оставили бы что-то свою-то жизнь, чтобы так же не остаться, как этот бедный человек. Я бы рассталась. Вы знаете, научилась легко расставаться с всяческого рода барахлом, которое, ну, некоторое время не используется в хозяйстве, в быту, в дому, ну, как хотите, да? Вот. И к этому меня приучили многочисленные переезды. То есть очень легко, с удовольствием отдаю. Или выбрасываю, если это не нужно. А чем бы могли пожадничать? Пожадничать книгами, хорошими книгами. Хотя вот сейчас несу подруге в подарок хорошую книгу. Мне 65. Спасибо. Мне 16 лет, я бы пожадничал теми вещами, которыми подарила мне мама. А со всем остальным расстались бы? Да, думаю, что да. В общем и целом, как видно из опроса, наши люди щедрые, открытые, и даже несмотря на очень небольшую так называемую жировую прослойку, свои накопления, готовы с ними расстаться при виде нуждающегося собрата. Кто-то готов подарить при этом последнее, кто-то не забудет про чувство здорового эгоизма, отдавая лишь ненужные излишки, включая свои года, проблемы. Были респонденты, правда, которые спешили, очень дорожили своим временем, и поэтому выяснить у них не удалось, чем же еще, кроме времени, эти люди в своей жизни пожадничали бы. Лишь один молодой человек со смехом признался, что гребет под себя все, любит собирать из его коллекции, а самая любимая его коллекция – из шишек. Спасибо за внимание. Вот обратите внимание, наверное, здесь есть самое важное, только надо это в словах Эльмиры и ее корреспондентов услышать. Жадничают корреспонденты Эльмиры тем, что любят, или тем, кого любят. Ну, любит девушка своих родных и говорит, вот я ими жадничаю. Как бы любит молодой человек шишки, а дама не юная. Любит книги, конечно же, да, она говорит, мне вот жалко было бы расстаться с книгами. Я до них жадная. Конечно, это форма любви. Это то, через что мы себя определяем, или, как говорят психологи, идентифицируем. На самом деле, жадничаем мы тем, и вот вопрос этот на самом деле замечательно тестовый. Жадничаем мы тем, чем мы являемся. Ну, дама, с которой беседовала Эльмира, и которой жалко книги, конечно, является интеллигентом, книгочеем. Книги составляют главную ценность и главную любовь, то, из чего она сделана. Ведь мы об этом очень часто говорим в нашей передаче. Молодая девушка сделана из семьи, она боится отрываться от семьи. А один из молодых людей мечтает о любви, поэтому ему сегодня кажется, что он может пожертвовать ради нее всем. Или ищет любовь, ради которой можно чем-нибудь пожертвовать. Конечно, Наталья у нас на сайте, напомню, адрес сайта www.serebnitie.ru. Наш постоянный корреспондент из города Климовска сравнивала слова «жадность» и «жалкость». Вообще, жадность, и это, наверное, очень важно научиться понимать, это свойство жалкости. То есть бедности. Бедность – это на самом деле некоторая позиция личности. Никто из тех, у кого брала интервью Эльмира, по всей видимости, богатым не является. Однако размышляют и проявляют щедрость, ну, по крайней мере, в разговорах эти люди, так как они, так как будто они богаты. Ведь хроническое ощущение, внутреннее ощущение бедности создает, например, философию дефицита. Вот это вот наше поразительное совершенно ощущение, что на всех не хватит. Особенно чего-то такого халявного, ну или бесплатного, например. Человек, который не выпускает свою жену из дома или считает себя жертвой черных глаз, все время боится, что у него кто-то отнимет как раз именно то, из чего он состоит. Что на всех не хватит, что ему лично не достанется. И поэтому тот, кто чувствует себя бедным, из-за этого начинает суетиться и теряет и мелкое, и крупное. Вы никогда, ну, меня, во всяком случае, поражало абсолютно, когда мы... Мне не очень часто в жизни, но приходилось попадать на всевозможные творческие банкеты. Даже забыл, как сейчас это все называется. Ну, в общем, на всякие торжественные юбилеи фирм и так далее, и так далее, и тому подобное. Вас никогда не удивляло, когда вы попадали на торжественные мероприятия, как люди набрасываются на фуршет? Вот, на мой взгляд, это особенно у нас свойственно творческой интеллигенции. Вот когда я бывал на вечерах кино, мастеров кино, меня просто поражало. Это самые голодные люди. Просто вот подойти близко к столам, на которых стоит закуска, практически невозможно. Откуда берется такая жадность? Да это вечное чувство того, что тебе не достанется. Того, что ты бедный. Здравствуйте, Рашид Бореевич. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я слушаю вас. Да-да, это мы вас слушаем. Чуть-чуть отойдите от приемника, пожалуйста, Рашид Ильич. Я сейчас убавлю его. Рашид Борисович, говорите. Я говорю сейчас. Вот мне 62 года, я вот только пришел после операции. Жил в Ульяновской области, жил в Таджикистане. Я все отдавал людям, детям, всегда помогал. И в итоге я получил за это плевок в жизнь. Я остался без ничего. Больной и в эти годы. Даже дети и то со мной не разговаривать не хотят. 14 лет уже. Почему не хотят? А потому что мама такая у них. Она всегда провоцировала меня на скандал. И в итоге получалось, что я виноват в жизни, а не она виновата ни в чем. Я по 3 часа в сутки спал, работал. Я был трудоголиком. Я их обеспечивал всем. Кормил, поил, обувал, одевал. Ночами не спал. Ничего для них не жалел. И вот сейчас даже здесь, находясь в этой Ульяновской области, куда меня нужда заставила переехать, я отдавал людям все. И меня в итоге оплевали, как хотели. Спасибо большое, Рашид Борисович. Вот ведь жадность как форма любви. Вот интересно, когда мы обвиняем друг друга в том, кто же из нас все-таки виноват в неудачности жизни, вместо того, чтобы строить жизнь. Но вместо того, чтобы что-то делать. Кто из нас жадный? Может быть, мы оба, когда мы помогаем, все отдаем, если у нас есть чего отдавать, кроме душевного тепла. Мы разве не выступаем в качестве жаден? Потому что все время ждем, что воздастся нам. Когда мы начинаем отдавать что-то такое количественное, ведь получается, что мы хотим обмена, Рашид Борисович. Ну, то есть мы отдаем какое-то количество, там, я не знаю, денег, времени, тепла, взамен что-то такое адекватно количественное нам должны отдать. А разве это не жадность? Разве то, что мы делали не для себя? Вот вы знаете, я не знаю, как сейчас, очень хотелось бы поинтересоваться у радиослушателей. Но вообще, в юности, мне кажется так, нам всем приятнее дарить, чем делать подарки. Мужчины, конечно, воют в преддверии праздника 8 марта, сочувствуют друг другу, но все равно, этот вот самый день подарков, мне кажется, нам самим очень нужен. Потом это как-то уходит. И уже подарки женам, любимым, как-то тоже начинают иметь в виду некоторый обмен. Вот я тебе подарю на 8 марта, а ты мне тогда на 23 февраля, во всяком случае, я все чаще и чаще с этим сталкиваюсь. И встает вопрос как раз тот самый. А что мы любим, Рашид Борисович? Может быть, только себя? Здравствуйте, Григорий. Добрый день, Александр Геннадьевич. Григорий, Калининград. Да, слушаем вас. Я вот слушаю передачу вашу. Вот давно слушаю, не только сегодня. Пару раз звонил, и вот он сегодня как-то вот не утерпел. Спасибо, что не утерпели. Да. Видимо, понимаете, сегодня такой вечер. Когда, да, сегодня такой вечер, и когда вот все, извините, когда все жадничают спиртным. Знаете, вот поэтому у нас сегодня мало, наверное, слушателей в эфире, стоячих осталось. Извините. Да. Слушаем вас. Вот я хотел бы все-таки разделить в большей степени то, о чем сейчас вы говорите, это все-таки не жадность, а скупость. Вот два понятия кажутся очень похожих, но в действительности это совершенно разные вещи. Потому что жадность – это стремление что-то приобрести, а скупость – это боязнь что-то потерять. Ну, возможно, вы правы. Я не провожу этих нюансов, но мне кажется, что в пушкинском «Скупом рыцаре» а скупой рыцарь жадничает выдать содержание сыну. Б. Он скупец, и это значит, что он страстно любит свои сундуки. И, собственно говоря, весь «Скупой рыцарь» — это поэма любви к сундукам. Нет? Ну да. Ну да, в общем-то, в лице «Скупого рыцаря», наверное, как раз соединяются два этих понятия. Но все-таки, а в нас? Как мне кажется, жадный человек может быть щедрым. Почему? Потому что ему нужно оправдывать вот нехватку чего-то. Ему нужно поделиться, чтобы у него стало мало, и он опять мог что-то приобрести. А вот скупой человек, из-за того, что он боится что-то отдать, ну, как говорится, в полный сосуд никогда ничего не нальешь. Поэтому вот скупой человек приобрести что-то уже практически не может. Спасибо большое, Григорий. Ну, вот прямо так вот сходу я с вами не соглашусь, надо мне почувствовать немножко. Может быть, вы и правы. Я даже сейчас спорить не буду. Я лишь хочу сказать вот что. Да нет, мне кажется, жадный как раз и есть тот человек, который боится кубышку-то опорожнить, потому что он с помощью этой кубышки, этих сундуков, себя определяет. Да? У скупого рыцаря нет сына, но есть сундуки. Вот такая любовь. И следующие очи черные. Черная, очи страстная, очи жгучая. Had a dream of love supreme. Then you came my way. I still bless that day, for my dream came true when I looked at you with those flashing eyes, or those big dark eyes, or those big dark eyes. How they tantalize when they stare at me. How they glare at me. Every part of you is a dream come true, but your beauty lies in your big dark eyes. Очі страстні, очі згучі, є прекрасні, так люблю я вас, как боюсь я вас, знату відео вас, я не в добрий час, очі чорні, очі страстні, згучі, є прекрасні, I'm not sorry now, that you broke your vow, maybe I'll still find somewhere there is peace of mind. You bewitched my heart from the very start with those big dark eyes. Сестры Берри пели на двух языках. Очень черные во второй музыкальной паузе, предупреждая вопросы, как бы я хочу это сказать. А вообще говоря, Григорий из Калининграда, по-моему, очень точно одну отметил вещь. Жадность — это всегда нехватка. Вот что бы кто ни говорил защиту за жадность, но жадность — это всегда комплекс собственной неполноценности. Ну вот я как бы почему как-то жизнь моя трагически неудачно сложилась. Да потому что я встретил вас, очи черные, и вы вот в общем во всем виноваты, увели навек мое счастье в общем. И насытить на самом деле эту вот неполноценность, по крайней мере, таким способом, совершенно невозможно. Здравствуйте, Наталья. Алло. Алло. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, можно говорить? Да, с праздником вас наступающим. Спасибо. Я вот хочу спросить вас, вот скажите, неужели темы нет другой для разговора? Это какое-то словоблудие. Правда? Да правда, честное слово. Спасибо вам большое. Кругом такое творится. Спасибо большое. Я снимаю поздравления с праздником, Наталья. Я вас не хочу с праздником поздравлять. На самом деле, вы знаете, ведь кругом такое творится из-за человеческой жадности. Вот интересно, о чем еще сегодня можно и нужно говорить? Ведь все, в чем мы обвиняем, ну, я не знаю, вечно одно и то же. Государство, наши разные бесконечные правительства. Это жадность. Разве нет? Так о чем еще говорить? О щедрости? Не знаю, не очень убежден, что мы найдем должное количество примеров. А вот Ирина, по-моему, имеет такой пример. Алло. Есть Ирина из Москвы у нас или нет уже? Алло. Нет, Ирина из Москвы. Вообще говоря, жадность действительно страшный провал. И вот с этим самым синдромом бедности и связанным с ним комплексом неполноценности нам еще бороться и бороться, дорогие женщины. Потому что жадность потому и является формой любви, что является формой человеческого самоопределения. Это невозможность отпустить от себя что-нибудь, человека, деньги, вещи, потому что существует страх, что, потеряв это, ну, например, очень черное, то мы потеряем сами себя. Или, по крайней мере, достигнутую нами безопасность. Здравствуйте, Софья Маратовна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. С праздником вас наступающим. Уже спасибо. Совсем скоро, через 10 минут. Да-да, слушаем вас. Вы знаете, вот мне думается, что жадность – это такая жизненная философия, наверное, да, жизненная позиция. Встретился по жизни человек, к которому я обратилась, несколько раз обращалась с просьбами небольшими, вот он ездил в командировки, и нужно было мне для сына привезти то одну вещь, то другую для музыкальной школы. И, вы знаете, вот меня удивило потом, что он в ответ тоже меня загружал какими-то просьбами. Мне показалось, что это именно в ответ на то, чтобы как бы компенсировать его вот эти усилия. Наверное, он не бескорыстный человек. Понимаете, какая штука? Вот я и думаю, что жадность – это... И причем люди, которые живут по... Ну, с такими критериями жизненными, они люди состоятельные, богатые. Может быть, вот эта вот жадность и обеспечивает им это богатство. Экономность. Экономная, да. Понимаете? Рациональная очень. Они не растрачивают себя ни физически, ни душевно. Понимаете, какая штука? Наверное, это каким-то образом мы должны вырасти из жадности, как мне кажется, все, или почти все, как из собственных штанов. Понять, что жадность, собственно говоря, это построение себе такой психологической оболочки самого себя из чего-то. Из вещей, денег. Все равно предстоит понять вот это самое мементо море, которое все время всплывает в последних передачах. Ну да. Все равно нужно понять, что ты этого с собой унести не можешь. Еще нужно понять, что жадность, собственно говоря, не просто обмен, да, она превращает отношения в процесс количественного обмена. Ты мне оказал такое-то количество услуг, а именно, я тебе вот, в ответ такое-то. Ситуация, которую я описала, в этом и заключалась. Дело и в том, кажется, что... Я вас, может быть, перебиваю, Александрович, просто я хочу мысль такую добавить. Мне кажется, таким людям очень тяжело жить. Может быть, они это не осознают, но вот эта вот погоня, да, удержать вот эти вот блага, это столько усилий, наверное, душевных затрачиваешь на это. И люди живут тяжело. Это ведь действительно так, потому что это постоянный страх того, что ты это потеряешь, или того, что у тебя отнимут. Но тут важно вот что понимать. Важно понимать, что жадность сопровождается вот этот процесс обмена, когда отношения между людьми становятся количественным обменом. Она сопровождается на самом деле тем, с чем мы тоже сталкиваемся теперь каждый день, с абсолютной, доведенной до абсурда, нетерпимостью по отношению к другому человеку. Вот позвонила Наталья, как бы я на нее обиделся. Несправедливо, конечно. Что она делает? Она жадничает. Она считает, что все должны говорить, ну, скажем так, только на те темы, которые ее волнуют и беспокоят. Причем ровно на том уровне, на котором она эти темы понимает. Не глубже и не дальше, а вот только на этом уровне. И это обычное проявление душевной жадности. Это такой способ любви к себе и способ почувствовать свою правоту. Жадность – это способ замкнуться на самом деле. В чем-то. Иногда эти вещи, в которых мы замыкаемся, такие как семья, они, казалось бы, очень хорошие. Но проблема ведь вся в том, что, ну, например, человек, для которого мама и папа в 45 лет являются единственной, подчеркиваю, ценностью в жизни, жадный до родителей, в общем, никак не может устроить свою самостоятельную жизнь. Вот этих вещей в жадности хорошо, хорошо, Григорий, когда она переходит в скупость. Мы не очень умеем видеть. Как мы не умеем видеть, что жадность – это подмена, привычная подмена любви. Это, собственно говоря... Если, как сказал бы Карл Юнг, тень, изнанка любви. Ведь для жадного человека все люди жадные. Ну, как они действительно могут быть добрыми? Они притворяются, они лицемерят. Они все такие же, как он. Если женщина приходит к такому мужчине для того, чтобы любить его... Ну, давайте скажем, даже нехорошо заняться любовью, то это значит, что она приходит к нему из-за денег. Поскольку все равно сначала деньги, а потом все остальное. Но при этом любые другие отношения, вот так как в «Скупом рыцаре», могут быть потеряны. Ну и что мне осталось сказать? Наверное, только то, что мне бы очень хотелось... чтобы мы потихонечку, еще при жизни радиопрограммы «Серебряные нити», учились преодолевать жадность. Хотя бы в такие дни, как наступающий праздник 8 марта. Я поздравляю всех наших слушательниц с наступающим праздником и желаю, чтобы, даже если их мужчины скуповаты, они учились понимать свою скупость. В следующий раз мы встречаемся 9 числа, после праздника. И, наверное, подводя ему итоги, стоит поговорить о том, что же такое женское счастье. Что это за чувство такое? Какое счастье сегодня нужно женщинам? С праздником вас! Спокойной ночи! たりせばのどかにも暮らせしの悩ましき暗い目の我が幸を